«Нет, чиф, даже близко нет». Я посмеялся, подобное сравнение было весьма забавным. Мало того, что это совершенно разные области, каждая из которых опирается на собственные закономерности, так еще и заметно различный уровень сил. То, что я использовал в тот раз, было пиком человеческих возможностей, высшие, или как еще говорят, совершенное, боевое искусство. Очень уж я в тот раз испугался за девчонок, как бы не поранились всерьез, вот и вдарил на пределе своих сил. А бесконтактный бой едва ли на продвинутый уровень тянет, и то, только потому что от него сложно защититься. Высшие продвинутые уровни, Чифую продолжала сбивать мне концентрацию на бой разговорами, весьма безуспешно, надо сказать, кто искателем приключений был, того уже ничем не проймешь, ни враги, так сопартийцы чего-нибудь отчебучат, хоть стой, хоть падай. Моя личная градация сил, я же много разных боевых искусств изучал, вот чтобы не подавлять противников на спаррингах своими способностями, условно разделил свои физические возможности и приемы на 6 уровней. Базовый, средний, продвинутый, сложный, высокий и высший. Ты, кстати, молодец, далеко не каждый из так называемых мастеров боевых искусств мог заставить меня действовать на продвинутом уровне. И все же это самое большое и только половина твоих возможностей. Невесело хмыкнула она, все же сестренкам не нравилось осознавать свою слабость. Привыкли они быть не просто сильными, а лучше всех. Так что я не стал объяснять ей, что первый уровень подразумевает противостояние вообще ничего не умевшему противнику, а последние два рассчитаны на богоподобных врагов, так что градация уровней отнюдь не линейна. Против остальных ты используешь средний уровень, неудобные вопросы ты задаешь, Чифую. Я хмыкнул, можно было бы, конечно, и соврать, но с другой стороны, подобное знание может мотивировать их на самосовершенствование. Чисто технически, против них и базы хватает, но реакцию свою я не сдерживаю, чтобы реагировать на доступные СУ скорости. Так может тебе стоит двигаться чуть медленнее, но техничнее, и смысл, я как раз хочу, чтобы они привыкли к скорости своих доспехов, уже это даст им серьезное преимущество над противниками, я их вон гоняю без особого напряга, плюс параллельно хотя бы основы тактики им дать, а дальше они и сами смогут раскрыть свои сильные стороны. Ты все-таки попробуй именно технично их пинать, а не за счет подавляющей скорости. Как скажешь, успел я дать свое согласие до того, как командный центр объявил о моей победе. Невероятно, непобедимая Брюнхильда проиграла. Пораженно прошептала Сесилия. Подобный факт очень плохо укладывался в голове. Аримура Чифую была чем-то вроде иконы среди пилотов из «Идеальный послужной список», ни одного поражения до сегодняшнего дня. И имея возможность наблюдать этот бой воочию, гордая дочь семейства Элкотт могла сказать только одно. Монстры, они оба просто монстры. Да, вот тебе и братик Адуванчик. Насупившись, буркнула приемная дочь учителя Аримуры, Лаура. Любит готовить и заниматься домашними хлопотами, а также втайне от семьи изучает боевые искусства, и встречается с такими же любителями, чтобы подраться. Продолжила за ней Мадока. Последняя вообще была достаточно странной личностью. Задавшись себе целью узнать как можно больше о единственном пилоте-мужчине, Сесилия начала с его семьи. Мадока числится близнецом Ичики, но он сам как-то произнес, что хотел бы иметь близнеца. Вряд ли он имел в виду полродственника, ибо в сестрах души не чает, а чем знают все. Про их семью ходят даже весьма пошлые слухи с инцест-тематикой. Мерзкий врунишка. Взяла меж тем слово Линынь. Мы раньше занимались вместе кунг-фу, пока он не прекратил занятия, под предлогом, что хочет больше времени проводить с семьей. Видно, как он все бросил. Пока она говорила, учителя Римура и Чика спустились недалеко от них на трибуну и отозвали доспехи. Ну что, красавицы, разберем этот бой и все на сегодня. Со своей неизменной улыбкой спросил Ичика. Даже не верится, что ты победил. Сухо обронила Лаура. Поверь, это была игра на грани фола. Я бы быстро проиграл, если бы Чифую с самого начала восприняла меня всерьез. Даже показанные мной фокусы не спасли бы положение. Какая интересная оговорка. Показанные мной и все это совсем не одно и то же. Учитель Аримура посмотрела на брата с прищуром, на что он пропел. И есть чем платить, но я не хочу. Победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Кино, группа крови. Мы уже обсуждали это, Чифую. Он улыбнулся. Я никогда бы не стал драться в полную силу на тренировочном спарринге. Убить кого-то очень легко. Это можно сделать даже по неосторожности. А вот победить не нанеся серьезных ран, можно только с ощутимым перевесом по силе. Поэтому в поединках с людьми я всегда действую максимально аккуратно. Можно сказать, что для меня это доказательство моей силы. Глядя на них, Сесилия пришла к выводу, что Ичика получает какое-то странное удовольствие, издеваясь над старшей сестрой. Сложно было не понять, что учитель Римура хочет, чтобы он заткнулся и не позорил ее перед ученицами, но обычно весьма проницательный парень превращался в основательного пня, совершенно не читающего атмосферу. Непонятно, правда, зачем он это делает, неужели действительно только ради развлечения? Странная у нас компания, подумала Сесилия в этот момент. У них у всех были проблемы с семьей. Сама она страдала когда-то от своего отца ничтожества, Дюна, сирота при живом отце ублюдке. У Хуан родители развелись и теперь находятся в ссоре. Шинанана ненавидит сестру и родителей, а над сестрами Аримура прикалывается их брат. В чем-то последним даже повезло, пусть он клоун и самодур, любящий все делать по-своему, но об отношениях внутри их семейства Сесилия слышала только хорошие и порнографические слухи. Но давайте все же вернемся к нашему поединку. Для начала я хотел бы услышать ваше мнение. Сесилия не сразу выплыла из своих размышлений, но все же среагировала на голос парня. Наше мнение состоит в том, что ты владеешь какой-то фантастической суперспособностью. Сверлила его взглядом Хуан, на что Ичика только рассмеялся. Хе-ха, можно сказать, что это уже неплохо. Что-нибудь еще? Я обратила внимание, что твой первый невидимый удар был значительно сильнее последующих. Робко подняла руку, как на уроке, Дюна. Верно. Ичика улыбнулся еще шире и несколько раз утвердительно кивнул. Какой вывод вы можете сделать из этого, что ты опять что-то скрываешь? Вопросом на вопрос ответила молчавшая до сего момента Шинанана. Не знаю, почему все вдруг решили, что видят меня насквозь и уже давно вызнали все мои тайные секреты, но спешу вас уверить, что это не так. Я могу удивить любую из вас, а все обо мне узнает только моя жена и только после свадьбы. Улыбка парня чуть увяла, пока он говорил это, но тут же вернулась на место, когда над их головами раздался игривый голос. «Что, прям все-все расскажешь?» Посмотрев в ту сторону, Сесилия увидела знаменитого и эксцентричного гения Шинанана Табани, которая каким-то неведомым образом умудрялась до сих пор оставаться всеми незамеченной. Неужели какое-нибудь очередное невероятное изобретение? Конечно, все, Табани, хмыкнул Ичика под недовольными взглядами сестер, своих и своей избранницы. «Можешь быть уверена, у меня с этим строго, даже смерть не разлучит нас. Ао, как это романтично!» – захихикала изобретательница. «Как по мне, так жутковато звучит!» – вставила свое мнение Сесилия. «Не знаю, что за некрофильскую жуть ты себе выдумала, но я всего лишь имел в виду, что от меня и в загробном мире будет сложно отделаться!» – рассмеялся этот извращенец. «Никакую жуть себе Сесилия не выдумывала, она просто высказала свое мнение. Заканчивайте балаган, нам надо разобрать итоги тренировки!» Призвала всех к порядку учителя Римура. Она все еще сверлила тяжелым взглядом Табани, но та будто не замечала этого, а положив подбородок на ладони, рассматривала их компанию. «Как скажешь, сестрица!» Ичика кивнул и оторвал взгляд от своей девушки, повернувшись к одноклассницам. «Вы замечаете в принципе нужные детали, но пока не можете сделать из них нужные выводы. Что вы думаете о моем с Чифую поединке? Нельзя недооценивать противника», — ответила ему Лаура. «Нет, это не считается, я сам вначале сказал о подобной очевидной ошибке. Попытайтесь сами найти еще один недочет». Он с ожиданием смотрел на них, но первой заговорила учитель Римура. «Остановимся пока на этом. Если ты дашь им слишком много, то у них будет только каша в голове, и ничего полезного они не достигнут. Думаешь?» — с сомнением спросил Ичика, окинув собеседницу взглядом с ног до головы. «Особо уставшими они не выглядят, да и мне кажется, что лучше ученику сразу отметить, что нужно делать, а там он уже сам решит, с чего ему было бы удобно начать. Вот станешь преподавателем и будешь учить своих учеников как захочешь, а пока что я за них отвечаю, и я говорю хватит», — своим фирменным строгим голосом заявила старшая Римура, но на своего брата она не произвела никакого впечатления. «Как скажешь, давайте тогда поговорим о недооценке противника. Шкатулка, может, объяснишь мне, из-за чего такой кипиш поднялся?» С ленивым интересом спросил я у Чифую, сидя вместе с ней в приемной ректора Небесной Академии. После тренировки с девчонками, прошло всего несколько часов, я только и успел дойти до общежития, да принять душ. Именно в момент раздумий, куда бы отправиться, меня застал звонок от Чифую. Не прикидывайся дураком, ты тут показал чуть ли не магию, неужели думаешь, что все просто проигнорируют что-то подобное? Сестра зыркнула на меня своим фирменным уничижительным взглядом. Ну, во-первых, не магия, а боевое искусство, во-вторых, в таких случаях на все вопросы людей, которых мои дела никак не касаются, я обычно спрашиваю, какое ваше собачье дело? Знаешь, после подобного, большинство интересующихся как-то сами отваливаются и больше не лезут ни в свое дело. Мне выдали подзатыльник. Смотри, ректору такого не ляпни, балбес. У нее власти побольше, чем у иного правителя страны, и проблем она может организовать тебе на соответствующем уровне. Сестра недовольно оглядела меня, одетого, по ее просьбе, в школьную униформу. Соберись, нас ждет сложный разговор. Я только покачал головой, Чифую слишком неопытна в делах политики. Хотя разговор нас и правда ждет, но напрягаться прямо сейчас, значит только впустую потратить нервы. Да и сам разговор может пройти по самым разным сценариям. В официальной или неофициальной манере, по мягкому или агрессивному сценарию, и это только основные параметры. Есть еще и десятки полутонов, которых, впрочем, может и не быть. Ожидание, когда же нас примут, продлилось не особенно долго, хотя и заняло некоторое время. Видно, что необходимость собраться для всех была полной неожиданностью, и руководству Академии приходилось высвобождать время, перенося все, что можно перенести, ну и конечно же импровизируя на ходу, пытаясь составить хотя бы приблизительный протокол предстоящей встречи. Даже интересно, что они думают на мой счет, считают ли меня своей овечкой, что покорно следует за пастухом. Быть может, помнят о моей маленькой юридической войне с Германией, хотят ли вытянуть из меня секреты, или наоборот попросить хранить все в тайне. Люди, считающие себя владыками людских судеб, всегда удивляли меня своей извращенной логикой. Неважно, были ли они добрыми или злыми, их логика и образ мыслей очень быстро переставал походить на человеческие, будто они становились представителем другой расы. Общение с ними всегда меня забавляло, такие слабые, но в то же время настолько уверенные в своей силе. Наконец, ожидание подошло к концу, и нас пригласили в кабинет ректора. Там уже был накрыт небольшой столик, ничего особенного, чай и печеньки, но предложение разделить трапезу всегда было символом добрых намерений. Что ж, ректор только что получила в свой кармический счет несколько очков. В случае обострения конфликта, я как минимум выслушаю, чего она хочет. Сама ректор – весьма привлекательная женщина около 30, слишком молода для своего поста, что, учитывая ее власть, говорит о немалых усилиях на пути к данному кабинету, ждала нас всем видом, подчеркивая, какая она серьезная бизнес-леди. С некоторым трудом удержав ироничную улыбку от подобной линии поведения, я все же перестал вести себя как школьник Ичика, а вновь стал серьезным и достойным лордом Дастинис. Раз уж леди хочет поиграть в строгую, но любящую мамочку, стоит тонко намекнуть ей, кто из нас младший. Здравствуйте, Оримура-сан, Ичика-кун. Ректор встала с диванчика и отвесила нам легкий поклон. Доброго дня, Ивамото-сан. Мы тоже поклонились, чуть глубже, чем хозяйка кабинета. У меня была хулиганская мысль поклониться ей как равной или даже просто кивнуть, подчеркивая свое более высокое положение, но это было бы уже неприкрытым хамством. Пожалуйста, присаживайтесь. Она подождала, пока мы сядем, прежде чем самой опуститься на место. Ну просто один жест радушия и расположения за другим, так можно и растаять от умиления. Благодарю, Ивамото-сан. Я чуть улыбнулся, скорее вежливо, чем радушно. Мы можем узнать, зачем вы нас позвали? Она явно была удивлена, что разговор начал я, младший в семье, но Чифую, несмотря на свою задиристую натуру, хорошо понимала, что переговоры – это не ее поле боя. Когда-то очень давно, она на правах старшей еще пыталась отвечать за всю семью, но в том же деле Лауры я показал свою компетентность в словесных баталиях, и она теперь выступает в качестве моей поддержки, давя на оппонентов авторитетом, ну и меня иногда тормозит на поворотах, чего уж там. Я была очень удивлена, увидев запись вашего поединка. Она быстро справилась с удивлением от распределения ролей в нашей семье и тоже улыбнулась, правда, в отличие от меня, ее улыбка прямо-таки лучилась радушием. Слишком приторно, как по мне, чтобы искренне так улыбнуться незнакомому человеку, надо обладать очень специфичным характером, который просто невозможен у политиков. Я еще не встречал ни одного святого политика, по крайней мере из тех, кто носил бы этот титул по праву, а не из политических интересов. Да, и что же могло вас удивить? Поединок ничем не хуже прочих. Я с ожиданием смотрел на нее. Сейчас опять начнется уже пройденный этап с попыткой влезть куда не просит. Помнится, я уже послал всех, кого только мог послать, в тот раз, с беспилотником, которого не спасли ни щиты, ни броня. Тогда у меня тоже пытались вызнать, как я это делаю. Но закончилось все тем, что от меня просто отстали, взяв письменное согласие не использовать ничего подобного против живых противников. Если бы я не был единственным мужчиной-пилотом, вполне возможно, что мне вообще запретили бы участвовать в тренировочных или турнирных боях. Уверен, что ректор даже хотела сделать такое распоряжение для меня, но ей не дали. Политика всегда отличалась сильной дальнозоркостью, заглядывая вперед и решая глобальные вопросы. Вверху сидящие чаще всего упускали частные случаи и банальный микроконтроль. Не каждый день видишь, как побеждают доселе непобедимого бойца. Ива Матерас смеялась. «Могу я узнать, что вы собираетесь делать с записью вашего боя?» «Хм, это меня несколько удивило. Не думал, что разговор свернет на запись. Не думал об этом. Мне эта запись в принципе и не нужна. Продавать кому-то, как я девчонкам советовал, так я в деньгах особо не нуждаюсь. А для обучения запись непригодна, ни тактики, ни каких-то особых хитростей, которые надо наглядно показывать, там нет, просто дуэль. Я хотела бы изъять запись, так как считаю, что мой брат показал в том поединке слишком много», — четко ответила Чифую, даже сидя умудрившись изобразить вариацию стойки смирно. «Боги, быстрее бы каникулы, в кругу семьи и вдали от работы наша стальная леди может хоть чуть-чуть расслабиться». «Прекрасно, я бы тоже этого хотела». Ива Мата радостно, и снова преувеличенно радостно, хлопнула в ладоши, прежде чем я успел возразить сестре. «Знаете, вот сейчас я вообще не понял, что происходит», — честно заявил я, первым из нашей троицы взяв кружку с чаем. «Это политика, Ичика-кун». Ива Мата мне улыбнулась. «Вокруг тебя и без того вертится слишком много разных интриг и сил, и я бы предпочла не поднимать бурю. Время сейчас и так неспокойное». «Неспокойное время?» — я выгнул бровь, хотелось смеяться. «Кучка людей, занятых исключительно тем, что сдерживают друг друга, и получающие за это приличные деньги и влияние. Боги, если бы все они просто исчезли, мир бы не изменился, не считая огромного куска бюджета, который удалось бы высвободить. Поверь, первый мужчина-пилот само по себе необычное событие». Она покровительственно улыбнулась, похоже, приняв мой вопрос за незнание, а не иронию. «А уж после того, как ты показал, что можешь разделать любой и с одним ударом, в политических кругах начались неслабые бурления. Сейчас ИС признан самым эффективным оружием, и мысль, что где-то есть парень, способный это оружие выводить из строя за пару секунд, никому не прибавила спокойствия. Если все так, как вы сказали, то реакция высоко сидящих была достаточно пассивной». Я чуть улыбнулся, тут уже не было смысла скрывать иронию. «Помнится, принцесса другого мира пыталась мне растолковать разницу между аристократией в мире, где можно умереть, просто выйдя из города, и политиками в мире, где все решается и измеряется деньгами. Вся эта ситуация как нельзя лучше иллюстрирует эту разницу. Тебя спасает только то, что очень много серьезных игроков имеют на тебя планы и не хотят делиться с другими». Ректор покачала головой. «С тобой все будет в порядке, пока они грызутся между собой. Как страшно жить». Из ироничной, моя усмешка стала откровенно язвительной. «Надеюсь, все эти правители осознают, что царство, разделенное в самом себе, не устоит». Хмм. Ива Мата чуть склонила голову на бок. Цитата из Библии. «Читали?» «Нет, я не фанат религии, просто мне доводилось как-то наблюдать регулярные теологические споры двух высокопоставленных членов разных конфессий». Я хмыкнул, вспоминая двух богинь, что путешествовали с нашей группой авантюристов. Сначала это было забавно, и я, вооружившись сборником цитат разнообразных религиозных деятелей, любил подлить масла в огонь их спора, но постоянная ругань на пустом месте быстро стала раздражать. В последний раз, когда я воспользовался тем сборником цитат, он выступал исключительно в роли тупого и тяжелого предмета, которым можно огреть кого-нибудь по голове, но несколько фраз оттуда я помню. Мой ответ явно обескуражил хозяйку кабинета, как и Чифую, что выразила свое недовольство моим поведением, ткнув меня локтем под ребра. Готов поспорить, что они обе решили, будто я преувеличивал, когда говорил о двух высокопоставленных членах разных конфессий. Интересно, как бы они отреагировали, если бы узнали, что это были две богини из соперничающих религий. Боги, я почти готов им это сказать, даже жаль, что ничем не могу доказать свои слова, иначе их реакция была бы просто потрясающей. С Ивамото-сан мы поговорили еще немного, в этот раз на всякие сторонние темы, вроде того, когда и при скольких свидетелях мы собираемся дальше проводить совместные спарринги. Нас даже не пытались особенно ограничивать хоть в чем-нибудь, скорее всячески напоминали о предосторожности и прощупывали на предмет получения выгоды. Все-таки Чифую очень известный пилот и считается лучшим бойцом, и моя победа над ней очень много значит для тех, кто в курсе. Пока никаких предложений от ректора не поступило, но я сильно удивлюсь, если так и не поступит. Мне даже интересно, что она придумает. Как всегда, Ичика, наглость и дурость. Чифую сделала мне замечание, как только мы вышли из административного корпуса Академии. Предпочитаю думать, что это храбрость, которая, как известно, города берет. Я хмыкнул. Признайся честно, если бы я не вступил в диалог, то ты попросила бы у ректора помощи в обмен на какие-нибудь уступки с моей или твоей стороны. Ведь так, она насупилась, но кивнула. Я же добился того, что нам оказали помощь, ничего не взяв взамен. Не боишься, что позже она взыщет с тебя все долги, еще и с процентами? Она наверняка попробует получить с этой ситуации выгоду, но пока все выглядит так, что она хочет наладить взаимовыгодное сотрудничество. Я улыбнулся. Как она и сказала, вокруг меня крутятся дикие танцы с бубнами, куча людей занята исключительно тем, что вставляет друг другу палки в колеса, она могла бы попытаться надавить на меня, но тем самым только привлекла бы к себе внимание больших игроков. С другой стороны, если я сам захочу сотрудничать, никто не сможет этому помешать, ведь для этого нужна определенная степень влияния на ситуацию, которую никто не может набрать из-за действий прочих оппонентов. Как я и говорил, вся эта система рухнет как карточный домик, стоит только кому-то нарушить статус-кво. Политики, по-моему, как раз заняты удержанием стабильности. Заметила Чифую, скорее просто чтобы поддержать разговор, чем реально веря в свои слова. Она не любила политиков даже больше меня. Если тебе интересно мое мнение, то они лишь набивают свой карман, все их действия направлены исключительно на то, чтобы украсть как можно больше, прежде чем их сместят с поста. Так что ни о каком улучшении, да даже просто стабильности речи не идет. Каждый выжимает из своего положения максимум и укатывает в закат, со счетами в иностранных банках на руках. Я презрительно скривился. Хотя мое мнение, бесспорно, предвзято, капиталистическое правительство я просто презираю. Ладно, империалист недобитый. Чифую беззлобно хмыкнула, вполне разделяя мой взгляд на данный вопрос. Что планируешь дальше делать? Думаю, вместе с Табани еще немного покопаться в своем исе. Раз уж я сказал тебе, что в любой момент могу сменить оружие, то стоит и правда чуть расширить арсенал. Я положил руку ей на плечо и внимательно посмотрел в глаза. «Хочешь пойти с нами?» «Нет», — ответила она, не раздумывая, также внимательно заглядывая в мои глаза. «Я все еще не одобряю ваши отношения. А что насчет ваших с Табани отношений?» Чифую попыталась вывернуться из моей хватки, но я держал ее за плечо крепко. «А это уже не твое дело, Ичика». Она нахмурилась. «Я же не лезу к вам, несмотря на все свое неодобрение». «Справедливо». Я кивнул и отпустил ее плечо. «До встречи». «Ага, пока». Табани неожиданно не оказалась в академии. С моим восприятием было совсем нетрудно найти любого человека в достаточно обширном радиусе, но даже обойдя весь искусственный остров, так и не нашел ни одного следа своей девушки. Остановившись на одной из лужаек, я задумался, чтобы такого использовать, чтобы найти ее. Поисковые заклятия, быть может, призвать духа. Помнится, я как-то думал о том, чтобы пробудить в себе силы пророка, но отказался от этой идеи. Нет ничего интересного в том, чтобы знать все заранее. Может, все же стоит немного погадать? «Привет, Оримура-кун!» — отвлекла меня от размышлений пара девиц, проходящих мимо. «Чего такой задумчивый? Ищу Шинана на Табане. Я уже собирался пожелать девчонкам хорошего дня и подыскать себе более уединенное место, как почувствовал приближение Табани. Приближалась она на большой скорости сверху, хотя и было похоже, будто она десантируется из высоких слоев атмосферы. Судя по тому, как быстро она появилась в моей зоне чувствительности, она просто парила под невидимостью на высоте менее километра. Задрав голову, я увидел близко приближающийся цилиндрический объект, коим оказалась здоровенная металлическая морковка, воткнувшаяся острым концом в землю. Исходя из массы летающей морковки и скорости падения, удар должен был быть значительно сильнее, но в последний момент она как-то погасила инерцию. Возможно, применив ту же технологию, что и в инерционном гасителе, что встроен в ядра ИСов. «Кто звал этого гениального кролика?» — радостно спросила Табани, выпрыгивая из откинувшейся, на манер люка, верхнюю часть морковки, как стриптизерша из торта. Костюмчик у нее, кстати, тоже был в тему, секси-кролик, в темных тонах, еще и чулки с сеточкой. «Как же я рад, что являюсь единственным мужчиной на острове, такую красоту нельзя показывать посторонним мужикам. Просто 40 тысяч молотов воина из 10 возможных», — я хмыкнул. «Орбитальное десантирование точно по кодексу Астартес. Ай-яй-яй, я тебя не слышу». Табани прикрыла руками механические кроличьи ушки на голове. «Я живу в мире прекрасных кроликов, милых котиков и вкусных тортиков, и никаких молотов воина не знаю. Я только посмеялся над этим». А она, похоже, в теме, иначе бы переспросила бы и постаралась узнать, а не разыгрывала из себя тугую на все четыре уха девушку-кролика. Табани в это время вылезла из своей десантной капсулы, которая сразу после этого мягко воспарила над землей, а потом унеслась в небо с не меньшей скоростью, чем только что падала. Поднявшийся ветер задрал юбки девушкам, что обращались ко мне недавно, заставив их с визгом начать прикрываться. Не очень старательно, надо сказать, по крайней мере я явственно заметил, как они подавили устоявшиеся рефлексы и показали чуть больше, чем могли бы. «Дурдом. Итак, зачем же ты звал меня, прекрасную и милостивую Табани?» Мой милый кролик в несколько прыжков добрался до меня и схватил меня в объятия. «Хочу провести время с девушкой, которую люблю». Я погладил ее между крольчих ушек, отчего она в прямом смысле замурчала. Любит она яркие, даже наигранные реакции, хотя на мой взгляд это забавно. «Вот ты что предпочитаешь? Поход в кафе, совместный просмотр какого-нибудь фильма или, быть может, поход в мастерскую? Хо-хо, какой выбор?» Она захихикала и потерлась носом об мою шею. «А что тебе нужно в мастерской?» «Думаю, несколько расширить арсенал своих доспехов. Коса, конечно, очень прикольная, и мне приходится прилагать некоторые усилия, чтобы сражаться с ней, что вдвойне забавно, но по настоянию Чифую нужно обзавестись и боевым оружием, вдруг понадобится», — говорю я, подхватывая девушку на руки, как невесту. В ее выборе я даже не сомневался, а потому уверенно зашагал в сторону мастерских. Не удивлюсь, если одна из них уже закреплена за Табани. Да и девчонкам будет полезно попробовать себя против противников с разным оружием и манерой боя. С этим могут возникнуть некоторые проблемы. Задумчиво тянет она, по-детски болтая ногами. Это сейчас к ядру привязывается квантовый карман определенного объема, и хоть мягкими игрушками его забивай, а на твоем доспехе технология только обкатывалась. Ты можешь засунуть в квантовый карман строго определенные вещи, те, что запрограммированы в ядре. Потому и слот для оружия у тебя только один, а у тех же древних французов целый склад, на все случаи жизни. Я так понимаю, количество вещей тоже ограничено? — на мое замечание она кивнула. Но ведь мы сняли некоторые элементы брони, может тогда подключить что-то вместо них, может сработать. Она приложила пальчик к губам. Но это совсем не сложно, какое же это будет свидание? Поверь, я придумал для тебя по-настоящему интересный проект. Я приподнял ее чуть повыше и поцеловал в макушку. Как насчет того, чтобы подключить мне не какое-то оружие, а шкатулку? То есть предмет, обеспечивающий тот самый определенный объем квантового кармана. Ао! Она на минутку прикрыла глаза, обдумывая мое предложение. Переделать ядро не получится, но что если подключить к нему несколько внешних модулей, расширяющих функционал? Если у нас получится, то можно будет тут же закладывать из пятого поколения, который обойдет красную камелию Хаки как стоячую. Уже решила, что подаришь Хаки на Рождество? Конечно, моя сестренка достойна только лучшего. Она потянулась и чмокнула меня в уголок губ. А ты, искуситель, помыкаешь мной как вздумается. Но тебе это нравится? Определенно. Начало Лиги классов. Ух ты, сколько людей собралось. Хаки вызвала перед собой несколько информационных окон, через которые, благодаря сенсорам своего ИСа, осматривала трибуны. Для этого ей пришлось материализовать диадему от своего доспеха, что было не очень хорошо, но этим баловались вообще все пользователи личных доспехов. Разве что Ичика еще ни разу не нарушил ни одного правила, публично. Уж своего лучшего друга Хаки знала достаточно хорошо, чтобы не подозревать его в излишней честности. Это очень важное событие для всей индустрии ИС, знаешь ли, Сесилия фыркнула. Именно на таких турнирах талантливые ученики могут показать себя перед будущими работодателями. Есть шанс построить карьеру еще будучи студентом, курсантом. Поправила ее Лаура. И ты забыла упомянуть, что показать себя могут только лучшие в классе, а это почти всегда пользователи личных доспехов, то есть будущие представители стран или сотрудники корпораций. Их карьера была решена еще до поступления в академию. Не все так однозначно. Поправила свою сестру Мадока. Все пользователи личных ИСов обычно попадают в класс А, лучший класс, как это было и на нашем курсе. У нас только Хуран попала в класс В, но тут можно только поругать ее навыки пилотирования. Ну-ну, может она специально так сделала. Попыталась оправдать товарища Шарлотта. Ведь сегодня мы сидим на трибуне, а она будет выступать на арене. Угу, выступать. Лаура недобро ухмыльнулась. У нее первый же бой с Ичикой. Он ее размажет. Девушки на некоторое время замолчали и задумались. С тех пор, как они начали заниматься вместе, прошла всего неделя, три занятия, не считая первого. И надо сказать, это было на редкость унизительно. Он гонял их всех сразу и по одной. Даже когда Чифую запретила своему брату двигаться быстрее девушек, это совершенно не помогло. Он как выигрывал, так и продолжал выигрывать. И хотя тот же Ичика говорил им, что они очень выросли над собой, и просто не видит своего прогресса, ему никто не верил. Во-первых, только в сказках можно стать сильнее за пару уроков. Во-вторых, у них все равно пока нет других противников, и сравнивать себя они могут только с Ичикой, который как был непобедимым противником, так им и остался. Вообще его навыки вызывали множество вопросов. Где он научился так драться? Как смог настолько быстро адаптироваться к управлению ИСом? Ведь та же Хаки до сих пор иногда путается в мысленных командах. Иногда девушкам даже казалось, что единственный мужчина-пилот знал о своей особенности далеко заранее и специально тренировался. Правда, не понято с кем и когда, так как сестры Аримура все как одна утверждают, что Ичика всегда был на виду, как и его окружение. Как думаете, кто победит? Решила заполнить образовавшуюся паузу Шарлотта. Я слышала, что глава студенческого совета невероятно сильна и хорошо себя показала даже на международных состязаниях. Сарашики так и не смогла победить Чифую, а та в свою очередь так и не победила Ичику. Мадока фыркнула. По-моему, здесь все очевидно. Не скажи. Лаура покачала головой, с некоторым неодобрением взглянув на сестру. Ичика и Чифую говорили, что одинаковых боев не бывает. К тому же они же рассказывали, что ректор попросила их никому не рассказывать о поражении Чифую. Думаешь, что Сарашики тоже удавалось победить сестру? Мадока потрясенно уставилась на Лауру. У нее в голове не укладывалось, что немка, всегда превозносившая Чифую на пьедестал, вот так спокойно говорит о предполагаемом поражении своего кумира. Конечно, нет. Что за глупости? Лаура скривила личико. Я о том, что здесь куча гостей, и Ичику могут попросить не выпячивать свои способности. Да ну, глупости все это. Мадока помахала ладонью перед лицом. Он рассказывал, что крольчиха уже попросила его пробиться на чемпионат мира и порвать там всех. Даже если ректор чего-то там хотела, этот балбес точно в первую очередь прислушается к крольчихе. Вышло немного смазано, так как первоначально Мадока хотела сказать к семье, но очень уж ей не хотелось признавать своей семьей ненавистную Табани. Остальные девушки все это поняли, и каждая из них испытала по этому поводу свои эмоции. Хаки была уверена, что в этот момент в ее душе поднимались самые мрачные чувства. Уже не первый раз она ревновала сестру к самым разным вещам, в том числе и к парню, которого любила. «Смотри-ка, похоже на стадионе аншлаг. Мы с Табани стояли, обнявшись в комнате отдыха для участников турнира, и смотрели на телефоне особый репортаж с Лиги классов Небесной Академии. Ты привлекаешь много внимания». Табани улыбнулась, как какая-нибудь роковая дама из очередного фильма про Джеймса Бонда. «Я слышала, что прямая трансляция боя будет показана на мониторах в здании Академии и еще в телеэфире нескольких десятков стран. И несмотря на это, на стадионе ужасная давка». Я хмыкнул, плотнее прижимая к себе девичье тело. «Вы ведь помните, что я тоже здесь?» Недовольным тоном спрашивает Чифую, вынужденная наблюдать за нашими обнимашками. По правилам лиги классный руководитель оказывал моральную поддержку старости своего класса, ну и по тактике может что-нибудь подсказать. «Ревнуешь, Читян?» Смеясь спросила Табани, но тут же ойкнула от моего щипка. «Иткун, Бука, Мы договаривались, что ты не будешь провоцировать Чифую на скандал. Я строго посмотрел на свою девушку, но выпускать ее из объятий не стал. А ты, Чифую, обещала не мешать нашим отношениям. Сейчас не время для отношений, тебя бой ждет. Чифую нахмурила брови. Я помню, о чем мы договаривались, но Читян в последнее время постоянно норовит меня обидеть. Табани надулась и, извернувшись в моих объятиях, встала ко мне спиной, не предприняв при этом попытки вырваться из кольца моих рук. Как дети малые. Я только вздохнул на их поведение и зарылся носом в волосы Табани. Люблю вас. Все это очень мило, но сейчас для этого не время. Чифую, как всегда, попыталась выглядеть сурово, но покрасневшие щеки выдавали ее смущение. Тебя ждет несколько боев, и если Хуан не сможет ничего тебе противопоставить, то после нее тебя будет ждать лучшая среди выпускного курса и лучший клинок Академии. Мне оставалось только спрятать улыбку в волосах Табани. Чифую так трепетно обо мне волнуется, что это даже трогательно, несмотря на довольно-таки грубую манеру подачи этой заботы. Вот уж точно, цундере. Посмеиваясь про себя, я бросил еще один взгляд на телефон, с которого мы наблюдали прямую трансляцию турнира. Даже поразительно, что все это сделано для мероприятия часов на 6 максимум, и то если только бои затянутся. ИСы очень сложные и дороги в производстве, а потому массовая подготовка пилотов для них просто не нужна. На каждом курсе Академии всего 2 класса для пилотов, 60 человек ежегодно. Вот специалисты по обслуживанию ИСов. Уже куда более ценные ресурсы таких набирают, аж 5 классов на курс, 150 человек. В итоге, сетка боев выглядит достаточно скудно. Сначала одногодки сходятся между собой, потом я и третьей курсницы решим, кто достоин бросить вызов первому клинку Академии. Всего 6 боев, по часу на бой в самом худшем случае, и это уже с учетом перерывов между боями и настройкой аппаратуры арены на ИСы участников. Мне даже немного жаль зрителей, которые покупали на это билеты. Они у меня в голове плотно ассоциируются с одним моим знакомым, что за бешеные деньги купил билет на гонки Формулы-1 и полтора часа пялился на периодически проносящиеся мимо машинки. С учетом того, что большинство зрителей ни грамма не понимают ни в тактике боя, ни в боевых искусствах, от сегодняшнего турнира они получат примерно то же впечатление, что и тот мой знакомый от гонки. Минутная готовность, Ичика. Предупредила меня Чифую о скором выходе на арену, я отстранился от своего милого кролика. Не свети там слишком сильно своим волшебством, но и не смей проигрывать. Точно-точно, постарайся, Иккун. Табани сложила механические ушки в знак Виктория. Спасибо, я рассмеялся. Приложу все усилия. Первый курс, класс А, Аримура Ичика, и первый курс, класс В, Хуан Линынь, объявила ректор, когда мы заняли позиции на старте в ангаре. «Бойцы, займите свои позиции». Я хмыкнул. «Прям Камасутра какая-то, сначала одна позиция, потом другая. Ладно, надо сосредоточиться, а то всякие пошлости в голову лезут. Меня ждет показательное выступление, цель которого показать красивое шоу, а не максимально эффективный способ уничтожить противника. Навевает воспоминания о рыцарских турнирах, мы с Даркнесс посещали такие несколько раз. Было смешно. Снаряжение и навыки совершенно не предназначенные для реального боя, но очень артистичные и яркие, прям как в аниме. Думаю, что можно будет перенять несколько приемов оттуда, раз уж Табани просила фан-сервиса. Это нечестно, пускать тебя на соревнования школьников, буркнула Лин, зависнув над ареной. Ну-ну, зачем же так драматизировать? Я посмеялся. Тут главное показать себя хорошо, а не победить. Тогда, быть может, ты не будешь забирать у меня шанс на победу, а сдашься сразу же, как хорошо себя покажешь. Лин криво улыбнулась, справедливо не ожидая от меня согласия. Я и рад бы, так как кресло президента студенческого совета меня не привлекает абсолютно, но я обещал Табане кубок мира в одиночном зачете. Я пожал плечами. Наши переговоры вызвали волнение и шум на трибунах. Мы с Лин установили связь через командный центр, который транслировал наши переговоры над ареной. По правилам это обычно делается для слишком хитрых курсантов, что пытаются уговорить противника к сдаче. Даже интересно, как люди отреагируют на наши переговоры. Из общего гула и смешанного оттенка эмоций ничего понять не получается. Ты не меняешься. Лин перехватила свою глефу в боевую готовность. В таком случае, я буду сражаться до конца. Бойцы приготовились. Наконец-то объявила ректор. Великие боги, сколько пафоса. Чувствую себя персонажем сёнэн манги. Я посмеялся. Сразу же после моих слов прозвучал сигнал к началу поединка. Я специально так подгадывал, чтобы уложиться секунда в секунду. Раз уж окружающие задают происходящему тон беспощадного анимешного пафоса, стоит поддержать атмосферу. Лин не изменила себе, и первая атака была таранным ударом в лоб. Нельзя сказать, что тактика заведомо проигрышная. При разнице массы наших доспехов, мой с полностью снятой броней и частично снятым обвесом, против ее, тяжело бронированного и имеющего на вооружении дополнительный обвес, она может на полном серьезе рассчитывать просто снести меня и серьезно просадить мне щит своим ударом. Надо отдать Лин должное, стартовала на максимально доступной при поединке скорости. Вот только реагировать на такой скорости она еще не научилась. Я смещаюсь в сторону буквально на пол корпуса, захватываю китайский из своей косой как крюком и делаю разворот вокруг себя, изменяя траекторию ее полета. Самостоятельно затормозить Лин не успела, и ее остановил барьер, защищающий трибуны. В таранном ударе главная скорость, а не масса, тут ты молодец. Но разгоняться нужно исключительно до тех скоростей, на которых ты способна реагировать на постоянно меняющуюся картину боя и более или менее контролировать свои движения. Я крутанул древко косы меж пальцев. Будь на то мое желание и бой, я бы закончил одной единственной контратакой, на которую ты сама бы и насадилась на полной скорости. Хватит поучать меня, мы не на тренировке. Лин снова кинулась в атаку, но на этот раз она решила облететь меня по дуге. Вот это уже был спорный маневр. Обычно противника обходит по дуге, желая заставить повернуться лицом к солнцу. Но трибуны арены достаточно высокие, а крыша еще и имеет специальные щитки, не дающие солнцу помешать зрителям или пилотам. Так какой же был смысл в подобном маневре? Пока я думал над этим вопросом, Лин успела пойти на сближение и начала атаковать меня своей глифой. Раньше она еще любила разъединить свое оружие на два тесака, но я быстро отучил ее от этой глупости. Основной плюс одноручного оружия именно в том, что оно оставляет вторую руку свободной, и в эту руку лучше взять щит или вообще оставить свободной, например, чтобы дернуть противника за одежду или кинуть в него что-нибудь, а не занимать еще одним оружием. Не знаю, кто вообще подает молодым пилотам такую глупую идею, как две парных катаны, или два тесака, как у Лин, но отучать их от этой глупости приходится путем многочисленных ударов по голове. Как всегда, твои навыки боя на высоте, Ичика. Лин скрипнула зубами. Наверное, ты настоящий гений, такой уровень мастерства, после стольких лет без тренировок. Я бы не стал называть себя гением. Я неловко улыбнулся. Пусть первое время я еще мог присвоить себе чужие заслуги, но после воспитания во мне маленького внутреннего дворянина старой школы, вот так вот заявить, что я всего добился сам, у меня язык не повернется. Мне просто везет. Как-то очень уж технично тебе везет, я тебя даже поцарапать не могу. Она почти сбивалась на рычание. Опыт сказывается. Я, знаешь ли, слишком часто попадаю в ситуации, из которых можно выбраться только с помощью везения. Прибью. Лин сорвалась на крик, а я неожиданно почувствовал опасность и нырнул вперед и вниз, пролетая под противником. Вовремя, так как песок арены разметало взрывом. Согласно аниме, у Иса Лин был дополнительный обвес в виде вакуумной пушки. Но на тренировках она никогда не использовала пушки, похоже, специально придерживая туз в рукаве. Правда, есть ли в этом смысл? От этой атаки нельзя защититься, крикнула Лин, сделав по мне еще один залп. Зато увернуться не так уж и сложно. Делаю ей справедливое замечание, уйдя от выстрела и сокращая дистанцию до сверхмалой. Она проиграла в тот момент, когда позволила мне сблизиться с ней вплотную. На такой дистанции древковое оружие почти бесполезно. Хотя помню я одну эльфийку, которая со своим копьем танцевала как стриптизерша на шесте и таких щедрых пинков отвешивала любителям коротких дистанций, что с ней безопаснее было сражаться именно на дистанции удара копьем. Но Лин эльфийкой не была и эротичными стилями боя не владела. Первым же ударом я снес ей почти треть щита и вспомнил, что вообще-то сдерживаться надо, если не столь хороши, как о них говорят. Никак не отделаюсь от привычек старого мира, где монстры бывали столь могучи, что могли убить бога, да и сами боги нередко досаждали людям. Все же, хоть я и ценю мирную жизнь, но героическое прошлое дает о себе знать. Я уже устал пинать слабаков. Может, стоит взяться за девчонок всерьез и воспитать из них достойных противников? Не, помрут на полпути, либо от старости, либо от нагрузок, а использовать магию и зелья для увеличения эффективности тренировок я не хочу. Нельзя передавать ученику то, что он не сможет передать своим ученикам. У меня уже был подобный опыт, закончилось все плачевно. Победила Римурайчика, объявила ректор, после еще нескольких ударов. Черт бы тебя побрал, Ичика. Лин была возмущена. Бьешь мощнее артиллерийской пушки. Есть парочка хитростей, которые позволяют увеличить силу удара. Я хмыкнул. Помнишь, я даже показывал тебе некоторые из них, ну и конечно же хорошая физическая форма. Показать-то ты мне много чего успел, но я не припомню, чтобы могла проломить танковую броню ударом кулака. Она вздохнула и пошла на посадку. Ну-ну, Лин, ты еще только в начале пути, тебе есть чему учиться. Я пристроился рядом с ней. Иди к черту, Ичика, мы одногодки и начали изучать боевые искусства в одно время. Она ускорилась и вырвалась вперед. Я только неловко почесал затылок. Даже если вынести за скобки реинкарнацию, что уже было крайне нечестно, с учетом благословения жизни, сравнивать меня и обычного человека было крайне глупым поступком. Лига классов полуфинал. Балбес, что в фразе «постарайся не выделяться» тебе непонятно. Бушевала Чифую, когда я зашел в комнату отдыха. Да уж, Иткун, пафосное превозмогание, это явно не про тебя. Ты умеешь только в безжалостное подавление любого сопротивления. Табани покачала головой. Да, я облажался. Сам ведь думал, что нужно показать красочный бой, но в итоге все слил за пару ударов. Мне оставалось только развести руками. Привычка вторая натура, а я привык, что любая ошибка может стоить жизни, моей или моих товарищей. Повезло еще, что мир, где живые мертвецы и одна из угроз всему живому, воспитал во мне табу на убийство людей, а то совсем плохо было бы. Даже опыт в обучении авантюристов не помогает, ведь в обучении я всегда придерживался той же истины, цена ошибки, жизни, если уж атаковал ученика, то со всем своим старанием. Еще и Хуан растрепала, что подобная сила удара ненормальна, привлекая к тебе излишнее внимание. Чифую закусила ноготь на большом пальце правой руки. Ну-ну, не надо считать себя умнее других. Я хмыкнул. Думаю, что зрители и так поняли, что обычный удар в рукопашную ну никак не может снять больше энергии щита, чем тяжелое огнестрельное оружие, но почему-то снимает. Ох, замолчи, Ичика, не беси меня. Сестра волком глянула на меня и перестала грызть ногти. Ты хоть понимаешь, что привлекаешь к себе все больше и больше внимания? Угу, но вроде как в этом и заключается моя цель. Правда, изначально планировалось, что я сделаю больший упор на фан-сервис, а не на ничтожность производителей ИС. Хотя унижение этих бракоделов тоже входило в программу. Табани показала знак Виктория. Какие же вы все-таки придурки. Чифую махнула на нас рукой и направилась на выход. Чиф, только ничего не предпринимай без меня. Чтобы эти денежные мешки не пытались тебе втирать, нас не могут ни к чему принудить, зато их можно смешать с грязью по их же собственным законам, не говоря уже о старом добром корпоративном насилии. Ичика, что? Я обещаю не опускаться первым до подобных методов, но я не святой. Вступая в битву с намерением убить оппонента, не стоит удивляться, если враг тоже не будет жалеть твою жизнь. Сестра только фыркнула и вышла. Мы же с Табани устроились на диванчике и стали смотреть бои моих будущих соперниц. Сарашики просто раздавила своего оппонента, что и не мудрено, она и год назад смогла победить даже выпускниц. Было бы удивительно, если бы сейчас противник на уровне второго курса доставил ей проблемы. Даже немного жаль старосту класса второго курса, ее выпустили просто на убой. Бой третьего годок был столь же неинтересен. Датчанка из класса А разделала под орех японку из В, звали мою следующую противницу Аниса Вибек, из ближнего боя, щит и меч. Больше она ничего не использовала в своем первом бою, но уверен, хотя бы одно дополнительное оружие у нее точно есть. У нее необычный щит, заметила Табани. То, что у нее вообще есть щит, уже достаточно необычно. Я хмыкнул. Она первый пилот с щитом, которого я встречаю. У Исов есть энергетический щит, который покрывает тело пилота, поэтому надобности в металлическом нет. Не скажи, поле щита не покрывает снаряжение, а потому можно снизить нагрузку на него, приняв часть урона на физический щит. Более того, нормальным щитом очень редко закрываются как стенкой, при возможности его выставляют под углом, чтобы минимизировать ущерб. Любой опытный пользователь мог бы очень многие атаки свести вообще на нет, даже щит не поцарапав. Мы говорим про тупой развлекательный спорт. Вспомни компьютерные игрушки, как там выглядит самое крутое оружие и доспехи, особенно женские доспехи. Табани закатила глаза. Поверь, есть нормальные доспехи и нормальные пилоты, но они все участники глубоко засекреченных военных программ, а значит мне не светит встретиться ни с одним из них. Я поднялся с диванчика и направился на выход, скоро мой бой, я бы не была столь уверена. Она хитро улыбнулась. Говорят, что боевой проект США, совместно с Израилем, и с Евангелием будет проходить боевое крещение на чемпионате этого года и пилотировать его будет как раз боевой пилот. А разве так можно? А где им еще демонстрировать возможности своих боевых машин? Устраивать публичные военные учения? Табани фыркнула. Сейчас повсеместно разрабатываются третье поколение доспехов. У твоих одноклассниц только прототипы, еще и специально обрезанные, но на чемпионате мира обязательно появятся серийные модели третьего поколения. Просто у совместного проекта все очень плохо с безопасностью и о нем знают все, кому не лень. Эх, подруга, испортила ты мне праздник. Я посмеялся, а на удивленное выражение ее лица пояснил. Я же теперь буду ждать от них хорошего поединка. Во всем мире было ровно два человека, способных вывести Аримуру Чифую из себя, и надо же было такому случиться, что эти двое не только подружатся, но и на полном серьезе будут планировать свадьбу. Старшая из сестер Аримура быстрым шагом направлялась на трибуны, к своему классу, ей надо было успокоиться и поддержание дисциплины, с выдачей наказания всем, кто эту дисциплину нарушает, поможет ей в этом. В это время пилоты уже вышли на арену. Датчанка была напряжена, но почему-то не доставала из пространственного кармана щит. И Чика же, в противовес ей, был расслаблен и даже весел, можно сказать, обычное его состояние. «Ох, судя по всему, Табани оказалась права, и щит у тебя непростой», — заговорил ее брат, с хитринкой рассматривая противника. Чифую в этот момент захотелось ударить себя по лицу ладонью, хотя нет, лучше ударить этого придурка, который слишком много болтает. Хотя, думаю, я не ошибусь, если скажу, что это вообще не щит, не так ли? Кто знает. Аниса криво улыбнулась и перехватила свой меч двуручным хватом. «Зря вы так», — Ичика покачал головой, крутя древко своей косы меж пальцев. Чифую уже не в первый раз замечала за ним эту дурную привычку, один из признаков синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Похоже, что Ичика просто физически не может долго находиться в состоянии покоя, ему постоянно нужно чем-то занять себя. Это странно, ведь в их семье все были достаточно спокойные, некоторые даже пассивные, а этого будто Табани покусала. Все же ей не стоило допускать слишком частого общения между братом и бывшей подругой. Дали сигнал к началу битвы. Противник тут же набросился на ее брата, используя волчью тактику, наскок-удар-отскок. Ичика с видимой линцой отбивал все нападки. По крайней мере, его скупые и рваные движения выглядели как лень и пренебрежение, но Чифую видела, что ее брат пытается сдержаться и сражаться на уровне оппонента. Получалось с трудом. Подловить Анису на контратаке было достаточно простым делом, слишком уж сильно она проваливается за своим мечом, пытаясь вложить в удар как можно больше силы. Когда же до курсантов дойдет, что сила не единственный и даже не главный параметр в битве, куда важнее подвижность, которая позволит нанести удар в уязвимую точку противника и прикрыть собственные уязвимости. Не стоит забывать и про скорость, а тут сплошное разочарование, прямолинейные движения, которые требуют сначала широкого замаха, а потом дополнительного усилия и времени на погашение инерции. В это время Ичика на арене вовсю страдал, иначе это и не назовешь. Пытаясь показать нормальный бой, а не надругательство над чувствами противника, он пытался наносить удары чуть ли не нежно. Некоторые связки ударов прерывались прямо на середине движения, и Чифую видела, что продолжи он эти движения, и Аниса уже вышла бы из боя. Цирк какой-то, а не бой. Недовольно буркнула Лаура, смотря на это безобразие. Да уж, хоть он и умеет сдерживать силы, чтобы случайно не прибить противника, но вот сражаться красиво не умеет совершенно. Мадока одобрительно кивнула, явно гордясь своим братом. «Это в каком месте он умеет сдерживать силу?» – спросила Сесилия. «Помнишь, как он в несколько ударов разделал Хуан?» «Помню, а также понимаю, что при желании он мог бы и одним ударом обойтись». Клон Чифую оскалился так, что самой Чифую захотелось треснуть ее по голове, чтобы не видеть такого выражения на почти своем лице. «Вспомни наши тренировки, Ичика редко когда тратил больше одного удара на противника. По-моему, он только в первом бою с Чифую долго возился, и то исключительно потому, что атаковал этой своей дистанционной атакой, которую еще и сдерживал. Мдуш, Сесилия потерла переносицу, ответить на такое было нечего. И Чикай правда снимал вражеский щит слишком легко. Правда, сначала девочки думали, что дело именно в косе, даже вспоминали снежноцвет, меч самой Чифую, что имел особый противощитовый режим, но бой с Хуран доказал возможности Чики и голыми руками противника разорвать. Знаешь, для чего люди в свое время вообще придумали щиты? Раздался из динамиков голос Ичики. И ведь по всему миру их знали и использовали на протяжении долгих тысяч лет. Вот только в современных реалиях щиты бесполезны. Датчанка фыркнула, совершая очередной наскок, но сделать удар не успела. Ичика, хрюкнув от смеха, на упреждение треснул ее древком косы по голове. Защитное поле датского ИСа выдержало, но просело на десяток процентов. Ага, и спецподразделения всего мира используют щиты исключительно для разгона мирных демонстрантов. Ичика в голос рассмеялся, а когда Аниса попыталась атаковать отвлекшегося врага, то еще раз получила по голове, на этот раз боковой стороной лезвия. А уж с возможностями ИСа можно было бы кусок обшивки космического корабля использовать как щит. И он бы защищал от энергетического оружия ничуть не хуже твоего зеркальца, но при этом был бы пригоден для защиты и от иных видов оружия. ТЦ, догадался, значит, или Шинанана подсказала. Аниса недовольно скривилась. Это было очевидно, как для Табани, так и для меня. Она гений, что хорошо разбирается в особенностях конструкции и покрытия, а я хорошо разбираюсь в разного рода хитростях и уловках. Ичика рванул и одним ударом закончил битву. Опять. Запомни, нормальные герои всегда идут в обход, во имя неба, хотя наблюдать за всякими турнирами и показательными выступлениями бывает крайне забавно, но вот самому участвовать в этом было просто до одури скучно и где-то даже утомительно. Намеренно сдерживать себя, растягивать или прерывать движение, бить в наиболее защищенные точки. Я пытался воспринимать это как своеобразный танец, тренировку на ловкость и выносливость, но тут проблемы создавал партнер по танцу. Сложновато танцевать, когда партнер дергается и вместо красивого рисунка боя, начинает творить всякую необдуманную хрень. Вот с Чифую, как я думаю, удалось бы очень красиво потанцевать. Надо будет как-нибудь предложить ей такой формат тренировки. Правда, сестрица опять будет ругаться, что я бил слишком сильно, но мне реально уже надоел этот фарс, почему-то названный битвой. Я уже с ностальгией вспоминаю иллюзорные барьеры, которые создавал в начале своих тренировок, но это тоже не то. Без полноценного интеллекта болванчики в барьерах отличаются от манекенов только возможностью двигаться, а с интеллектом это уже убийство. Создать жизнь только для того, чтобы в качестве развлечения убить ее, надеюсь, что никогда не опущусь до такого. Да и в целом, если делать что-то, то делать это хорошо. Конечно, можно было бы обойтись без убийства, создав себе этакого спарринг-партнера, но это столько сопутствующей возни, что все желание отпадает на корню. Полноценную жизнь надо обучать и воспитывать, а не вкладывать пакеты информации, в которых и потеряться можно. Также мое создание нужно будет где-то поселить, или же оставить в изолированном измерении, но тогда нужно будет создать ему компанию, а то тюрьма какая-то выходит, с периодически приходящим подраться тюремщиком. Много проблем в общем, но для себя я точно решил, что следующий мир будет более опасным и интересным, желательно такой, где я смогу сразиться с достойным противником. Если так подумать, то душа Казумы с моими воспоминаниями взяла Даркнесс под мышку и отправилась куролесить в одной из вселенных Марвел, может наведаться в ДС, над этим стоит подумать. Здравствуй, Аримура Ичика-сан. В ангаре предварительной подготовки к бою меня уже ждала Каурука, неутомимая и беспринципная папарацци всея Академии. Ваш бой с президентом студенческого совета начнется в ближайшее время, но для начала ИС должен пройти обязательное техобслуживание. И каким боком тут ты? Я хмыкнул, уже подозревая ее ответ. А я пока возьму у тебя интервью. Она помахала микрофоном, который держала в руках. Мы в прямом эфире, Аримура-кун, так что пожалуйста не выходи из ИСа. Когда встанешь на обслуживающий стенд, твой голос улавливается микрофоном доспеха. Как мило, что меня об этом предупредили заранее и более того, озаботились моим разрешением. Ведь в противном случае я мог бы потребовать изъять из свободного доступа все записи моего интервью. Я улыбнулся ей ласково-ласково.